мы будем венчаться в церкви, или я прекращаю все это. Наши дети будут креститься и получат церковное воспитание». Молчаливый Мозес чуть заметно кивнул. По сравнению с ней он чувствовал себя размазнёй, человеком без хребта. Благоухание ее пудренного лица волновало его. «Спасибо искусству», — размышлял он сейчас, — «всякому искусству». «Мое детство было диким кошмаром», — продолжала она. «Меня запугали, сломили, она стала заикаться. Совратили». Она кивнула. Он уже слышал это. Выведать поподробнее ее сексуальный секрет ему не удавалось. «Это был взрослый мужчина», — сказала она. «Он платил мне, чтобы я молчала». «Кто это был?» Ее глаза непроницаемо заволоклись слезами, красивые губы мстительно поджались, не обронив ни звука. «Ну, это случается со многими, очень многими», — сказал он. «Не надо жить этим. Не стоит оно того. Целый год потери памяти не стоит того. Вместо 14 лет у меня вымаранный год». Терпимость герцога ее не устраивала. Возможно, она видела в этом равнодушие. «Родители только что не погубили меня в конец». «Ладно, теперь это не имеет значения», — сказала она. «У меня есть Христос, мой Спаситель. Я уже не боюсь смерти, Мозес. Он говорил, мы умираем и догниваем в могиле». «Да, сказать такое девочке 6-7 лет, но он еще ответит за это. Вот, а теперь я хочу жить, хочу родить детей, потому что мне есть что сказать, когда они спросят про смерть и могилу. И не рассчитывай, что я буду и дальше жить, как попало, без всякого порядка. Ни в коем случае. Либо наводим порядок, либо расстаемся». Мозес видел ее как бы из-под воды в оптическом преломлении. «Ты слышишь меня?» «Конечно», — сказал он. «Ну, конечно, слышу. Мне надо идти. Отец Франсис ни на минуту не опаздывает». Она взяла сумку и быстро ушла, от дробного шага подрагивая щеками. Она ходила на очень высоких каблуках. Однажды утром, сбегая в метро, она прихватила каблуком край юбки и, упав, зашибла спину. Хромая, поднялась на улицу, взяла такси до работы. Но отец Франсис погнал ее к врачу, а тот, туго перебинтовав, велел ехать домой. Там она застала полуодетого Мозеса, раздумывавшего над чашкой кофе. Думал он постоянно, хотя ни до чего определенного не додумывался. «Помоги мне, помоги», — сказала Маделин. «Что случилось?» «Ой, упала в метро. Мне очень больно». Она срывалась на крик. «Тебе лучше лечь», — сказал он. Он отшпилил шляпу, осторожно расстегнул жакет, снял свитер, юбку, комбинацию. Ниже линии грима, на основании шеи, чисто разовело ее тело. Он снял крест. «Дай пижаму». Она дрожала. Широкие бинты издавали терпкий медицинский запах. Он отвел ее в постели, сам прилег рядом согреть и успокоить, как она просила. Был март со снегом. День был грязный. Он остался. Не поехал в Филадельфию. Это мне наказание.